Фанфан, так же, как и Лафайет, говорил в полголоса, полностью проснувшись и сознавая, что слышит удивительные вещи. А так оно и было. «Я не атакую иракезов, по крайней мере, силой», — вдохновенно сказал Лафайет. «Я их возьму оружием слова. Это плод моих размышлений с самого выхода из Велли-Форж. И я все взвесил этой ночью. Вы тому единственный свидетель. Все за и против столь необычного решения. Еще коньяка?» «Охотно. Конечно, ему это было необходимо». Они чокнулись и выпили, после чего тюльпан стал изумленно слушать самый невероятный план, когда-либо им услышанный. Да, только Лафайет со своим юношеским простодушием, своей героической наивностью, своим грандиозным утопизмом был способен на это. Речь шла о том, чтобы прийти одному, даже без пистолетов, к главам Иракезского союза и заставить их словом, да, мой дорогой, только словом, переменить свои убеждения и броситься в объятия белых американцев. Не имея возможности разбить англичан у озера Чемплейн, недостаток людей, саней и времени привлечь на свою сторону их сомнительного союзника. «Но одному, мсье, с вами, тюльпан!» «Ах, черт! Он еще в этом сомневался. Вот почему его просили остаться в палатке, чтобы выслушать бессмысленные и безумные предложения, героические, несомненно, но бессмысленные, которые закончатся танцем со скальпами вокруг двух привязанных к столбу идиотов.